Там... Нет, не буду пересказывать. Это дурной моветон. Вам никогда не приходилось совсем забыть слово? Вы его точно знаете, но не способны воспроизвести. Говорите, со всеми такое бывает. Но потом же вы его все равно вспоминаете. А вот так, чтобы навсегда, на всю жизнь забыть. Было у меня в жизни одно такое, ключевое. Я его только один раз за жизнь и вспомнил, но тут же попал в шторм и уже навсегда забыл. До сего дня. Ведь что-то это значит, что именно его и именно я. А вы наблюдали, как запоминают солнце подсолнухи, чтобы не забыть его до утра? Глаз старика лукаво загорелся. «Вы, кажется, хотели, чтобы я написал вам пейзаж?» «Хорошо. Это будет пейзаж, которого никто, кроме древних греков, не видел». Думаю, такие же поля подсолнухов могли быть и в Древней Греции. Мы это наблюдали вместе с Дикой в Италии. Нет, уже не древней. Для убедительности он пощупал себя за икру, чтобы показать, где это. В Умбрии. Там было огромное подсолнуховое поле, мимо которого мы поднимались в горы встречать восходы и закаты. Все знают, что подсолнухи всегда обращены к солнцу. Ловят каждый его лучик. Они даже его себе на мордочку срисовали, как дети. Мы шли мимо и улыбались им, а не нам. На закате, впрочем, они выглядели более собранно и озабоченно, как строй солдат, ждущий команды. Казалось бы, они должны были уловить его последний луч, и вдруг они всем строем отворачиваются от солнца, демонстрируя нам свои ровные стриженные затылки. Непонятно. Не обижаются же они на солнце. Я только так сумел это себе объяснить. Они подготовились встретить первый луч, а не провожать последний. Энергию закатного солнца они используют, чтобы развернуться к солнцу восходящему. Должно быть в восходящем больше полезного им света. Дика не восприняла мою теорию, хотя что-то соображала в биологии, в отличие от меня. Но ее больше животные интересовали. А меня всегда больше растения привлекали. Я и про подсолнухи, она мне про коз. Почему, мол, они всегда ходят по склону в одну сторону? Так же неудобно, всегда в одну. Никогда не возвращаются. Я ей говорю, что это порода такая специальная, горная. Правые ноги короче левых. А как же назад? Беспокоилась за них Дика. Они же опрокинутся. Вот и приходится им всю жизнь ходить кругом, — находил я подходящее объяснение. И она верила. Она была очень простодушна. Лицо старика вдруг стало суровым, и он продолжал уже так. Понимаете, жизнь есть текст, недочитанный живущим. Но и текст есть жизнь. В каждой строчке должна таиться тайна будущей строки. Как в жизни, необъявленность следующего мгновения. Мы не подсолнухи, мы козы. В Америке она удивлялась, откуда американцы берут столько индюшачьих ножек в День Благодарения. Я ее легко убедил, что американцы вывели для этой цели специальную породу о четырех ногах, понимаете? Старик шумно высморкался и промокнул слезящиеся глаза. Я имею основание подозревать, что рассудок его уже не был вполне здрав. Мог ли я тогда опубликовать весь этот бред? Мог. Все равно это бы стало сенсацией. Я был молод, мечтал о славе. Хорошо, один умный чиновник отсоветовал мне, мол, потеряю работу. И правда, кто я был? Моя сенсация неизбежно разбилась бы о скалу с размахом возведенного мифа. Иногда мне кажется, что и сам бедный лифтер именно о нее и разбился, будто лифт его оборвался. Его вполне могли и придушить. Может, все-таки получше, в храме, торгуя свечами, ни о чем не помышляя? легкая, светлая смерть.